Последнее время все чаще. В последнее время все чаще. Прощаний приходит пора, и снег выпадает не раньше, а только в конце декабря. Спешит покрывалом, ах, скромность, укрыть суетливость дождей и ветра шальную бездумность, и осень печальных вестей, и падают тихо снежинки. В сосульке замерзла капель, и жизненных судеб развилки в сугробы заносит метель, и холод приходит надолго, и снег уже выше колен, а в комнате лето и Волга, и песня забытый рефрен. 26.12.2000 год. Вена.